не представляют для них интереса. Но люди, о, они так сложны и так отличаются друг от друга, что социолог никогда не знает о них все или хотя бы значительную часть того, что можно о них знать. Чтобы не утратить квалификации, он должен постоянно изучать людей, особенно необычные экземпляры. «Вроде меня», — глухо произнес Джордж. «Конечно, называть вас экземпляром невежливо, но вы человек необычный. Вы стоите того, чтобы вами заняться, и если вы разрешите мне это, я, в свою очередь, по мере возможности, помогу вам в вашей беде». В мозгу Джорджа кружился смерч. Весь этот разговор о людях и о колонизации, ставшей возможной благодаря образованию, как будто кто-то разбивал и дробил заскорузлую, спекшуюся корку мыслей. «Дайте мне подумать», — произнес он, зажав руками уши. Потом он опустил руки и сказал историку: «Вы можете оказать мне услугу, сэр?» «Если она в моих силах», — любезно ответил историк. «Все, что я скажу в этой комнате, профессиональная тайна? Это ведь ваши слова. Можете не сомневаться. Тогда устройте мне свидание с каким-нибудь представителем другой планеты. Например, с Навианином». Инженеску был, по-видимому, крайне удивлен. «Право же, вы можете сделать это?» — убежденно произнес Джордж. «Вы ведь важное должностное лицо. Я заметил, какой вид был у полицейского, когда вы показали ему свое удостоверение. Если вы откажетесь сделать это, я не позволю вам изучать меня». Самому Джорджу эта угроза показалась глупой и бессильной. Однако на Инженеску она, очевидно, произвела большое впечатление. «Ваше условие невыполнимо», — сказал он. «Навианин в месяц Олимпиады? Ну хорошо, тогда свяжите меня с каким-нибудь Навианином по видеофону, и я сам договорюсь с ним о встрече». «Вы думаете, вам это удастся? Я в этом уверен. Вот увидите». Инженеску задумчиво посмотрел на Джорджа и протянул руку к видеофону. Джордж ждал, опьяненный новым осмыслением всей проблемы и тем ощущением силы, которое оно давало. Он не может потерпеть неудачу, не может. Он все-таки станет Навианином. Он покинет землю победителем, вопреки Антонелли и всей компании дураков из приюта. Он чуть было не расхохотался вслух: «Для слабоумных». Джордж впился взглядом в засветившийся экран, который должен был распахнуть окно в комнату Навиан. Окно в перенесенный на землю уголок Новии. И он добился этого за какие-нибудь сутки. Когда экран прояснился, раздался взрыв смеха, но на нем не появилось ни одного лица, лишь быстро мелькали тени мужчин и женщин. Послышался чей-то голос, отчетливо прозвучавший на фоне общего гомона. «Инженерску?» — спрашивает меня. И вот на экране появился он, Навианин, настоящий Навианин. Джордж ни на секунду не усомнился. В нем было что-то совершенно внеземное, нечто такое, что невозможно было точно определить или хоть на миг с чем-либо спутать. Он был смуглым, и его темные волнистые волосы были зачесаны со лба. Он носил тонкие черные усики и остроконечную бородку, которая только-только закрывала узкий подбородок, но его щеки были такими гладкими, словно с них навсегда была удалена растительность. Он улыбался. «Ладислас, это уже слишком. Мы не протестуем, чтобы за нами, пока мы на земле следили, ну, в разумных пределах, конечно, но чтение мыслей в условия не входит».